Примерно так же, как получить выстрел из бластера в живот, призналась рыжеволосая бестия. Я думал, что работа на Трауна сделает тебя менее язвительной, надул губы Гент. Разве может ход внезапно превратиться из ледяной пустыни в субтропики на вроде Хаарункила? Мара поймала на себе заинтересованный взгляд Гента, который, сообразив, что его поймали на разглядывании, юркнул на диванчик, отгородился от Джейддека и принялся что-то увлеченно искать на ее экране, не поднимая глаз. А ведь у них уже была подобная сцена. Правда, несколько в ином ключе. Мара заставила себя вернуться к реальности. «Надеюсь, пока я была в отключке, ты не притащил на мой корабль какую-нибудь белобрысую девицу, которая прежде служила информатором Альянса повстанцев», — поинтересовалась она. Гент посмотрел на нее поверх деки. «Нет», — медленно сказал он. «А что, можно было?» Мара выдавила из себя самую благожелательную улыбку из тех, которые относились к числу сардонических. «Только через мой труп», предупредила она. Гент, встретившись с ней взглядом, поспешил снова уткнуться в персональную деку. «Чем ты там занимаешься?» — поинтересовалась Мара, подходя к кухонным шкафчикам в поисках чего-нибудь съестного. Найдя сублимат энергетического коктейля, плеснула в него водой и дождалась, когда порошок и вода смешаются, превратившись в непрозрачную жидкость ярко-синего цвета. Этот вариант напитка самый вкусный из всех, что ей довелось попробовать за последнее время. «Да ничего особенного», — ответил ледоруб. «Обычные задачи за авторством гранд-адмирала», — он махнул рукой куда-то на потолок. «Ну, во всяком случае, так кажется на первый взгляд. А на практике, все куда как сложнее, запутаннее и опаснее, чем показалось сперва», — уточнила Мара, сделав глоток. «И тебе приходится работать на пределе своих знаний и возможностей?» «Да нет, конечно, чего там», — скромно отмахнулся Гент. «Просто не понимаю, почему именно меня отправили в эту командировку. Эти данные добывал Пент, мой первый клон и жуткий собеседник. Невротик какой-то, увлечен только кодингом, ни о чем даже поговорить или байки потравить. Неуютный тип. Мы с ним поработали вместе над одним проектом. Знала бы ты, как меня выматывает находиться с ним рядом. Даже не представляю, каково это, работать вместе с человеком, который в жизни интересуется лишь двумя вещами, колкой льда и контрабандистскими рассказами», — хмыкнула Мара. «Как думаешь, вообще приятно разговаривать с человеком, который отгородился от тебя дотападом?» Гент, казалось, немного смутился. Совсем капельку. Он даже намека не понял, дека никуда не делась. «Ну, наверное. А зачем вообще с таким общаться, если он совершенно некоммуникабельный?» Мара сокрушенно вздохнула и сделала новый глоток. «Мы скоро прибудем на Троган», — сообщила Джейд, потягивая синий напиток. «Да, я в курсе», — кивнул Гент. «Когда ты заблокировала управление и пошла к себе, я подключился к твоему корабельному хронометру и продублировал оповещение к себе на деку». Каждую фразу он добавлял все тише и тише, испуганно смотря на рыжеволосую красавицу, попивающую синюю жидкость. Промямлил Гент, пожевав губы. «Не смотри на меня так, я не брал с собой запасные брюки». «Спасибо, что предупредил», — вежливо поблагодарила Мара, подавив желание внятно и четко объяснить, где она видела все это его самоуправство и техногенный зуд. «Напомни мне нанять хорошего ледоруба, как сойдешь с моего корабля». Снова принялся мямлить Гент. «Скажу, конечно. А тебе зачем? Если надо что-то перепрограммировать, то я всегда за». «Ага», — сказала она с профессионально сдержанной улыбкой, из последних сил стараясь не нахамить ледорубу, являющему по совместительству старым знакомым. «В этом-то и проблема, мой дорогой любознательный друг с шаловливыми ручонками. Мне не нравится, когда в моем корабле копаются без моего разрешения». «Да я ж не сильно», — брякнул Гент, снова отгородившись от нее дотападом. «Добрее к друзьям надо быть, Мара. У тебя их и без того немного». «Мне не нужны друзья», — очень вежливо огрызнулась Мара. «Что мне действительно требуется, так это чтобы ты прекратил лазить по системам моего корабля, вообще, раз и навсегда». «Усек», — Гент энергично закивал, отчего его синяя шевелюра растрепалась и стала похожа на небольшое цунами. «Будем надеяться на то, что ты и в этот раз не забудешь о моей маленькой просьбе», — хмыкнула девушка, мановением руки вырывая из рук ледоруба его дотапот. «Дай-ка глянуть, с чем ты там возишься». «Это вообще-то секретная информация», — рассеянно отозвался тот. «Не думаю, что тебе можно это смотреть». «А я не думаю, что тебе было разрешено влезать в системы моего корабля», осадила его вялые попытки вспомнить про субординацию Мара. «Ну-с, давай поглядим, что это такое и с чем его едят». Пробежав глазами по открытой странице, она нахмурилась. Затем, перелистнув электронную страницу документа, продолжила вчитываться. «И еще страница, и еще, откуда это у Трауна?» спросила она тоном, который обычно применяла на задании, будучи еще рукой императора. «Я же говорю», — заявил Гент, — «это Пент добыл. Я не знаю где. Не ври мне», — предупредила Мара, — «а то в Гиску превращу. Нельзя человека превратить в земноводное», — округлил глаза Гент. «Это нарушает законы биологии, анатомии. Нет ничего, что не было бы подвластно силе», — сощурила свои зеленые глаза Мара, демонстративно подняв руку для щелчка пальцев. «Итак, мой юный друг с секретным заданием, будешь говорить, а что говорить-то?» Захлопал глазами Гент. «Откуда у Трауна чертежи и спецификации массотеневых мин Куэта?» спросила она. «Я же говорю, Пент добыл», залепетал ледоруб. «Как именно, не знаю. Думаю, прикупили. Куатовцы скорее мать родную продадут на органы, чем дадут хотя бы одним глазком посмотреть на свои гравитационные мины», уверенно заявила Джейд. «А у тебя здесь полный набор данных, от бинта до бактопластыря. Такое не продают. Особенно если учесть, что именно на таких минах лет 300 назад разразился кризис преемственности на Куэте по причинам того, что тогдашняя глава верфи Куэта подорвалась на собственных минах, путешествуя на Ротану по их секретному гиперпространственному пути, ведущему от Молова Родоротаны. Без правильных идентификационных кодов эти мины будут взрываться, выводя звездолеты из гиперпространства по принципу гравитационного трала и уничтожая их. Эта технология позволяла Куэту оберегать свои самые важные секреты, места стоянки флота. Они ни за что бы не продали такую информацию. У них самих денег столько, что можно было бы скупить половину центральных миров. Трауну просто неоткуда взять такую сумму денег или технологию, которая бы настолько заинтересовала куатовцев. «Наверное», — тихо сказал Гент, смотря на нее испуганными глазами. «Мне не докладывают, откуда и что появилось. Просто дали чипы с файлами», Пент заикнулся, что именно он добыл их и надо было ему работать с этой технологией, но Гранд-Адмирал распорядился, чтобы это был я. «Что тебе сказали сделать?» – требовательно спросила Мара, пригвоздив своим взглядом ледоруба. «Разобраться, как функционирует система обмена опознавательными сигналами свой-чужой», практически заикаясь, произнес Гент. «Как я понял, нужно отключить мины дистанционно, чтобы они не среагировали на пролет кораблей. Либо так, либо найти необходимую частоту транспондера системы распознавания. И в таком случае корабли смогут пролететь мимо минных заграждений и не получить повреждений», сообразила Мара. «Учитывая, что во времена Империи разведка владела информацией о том, что куатовцы производят такие мины миллионами каждую стандартную неделю и засеивают ими пространство, к которым не хотят, чтобы приблизились корабли противника, становится понятно. Подходы к своим объектам они заминировали так плотно, что и минок не пролетит без нужного кода. Если посмотреть на чертежи, то Гент изучал одну из самых простых конструкций заградительных мин. Каждая более продвинутая масс-теневая мина снабжена магнитными захватами и собственными двигателями, из-за этого не стоит надеяться на то, что после первых подрывов сохранится хоть что-то от корабля-нарушителя. Пока корабль не будет уничтожен, мины будут двигаться к нему, прилипать к оболочке и детонировать. Итак, пока не взорвется весь корабль, или пока куратовцам не надоест заниматься ерундой и они не возьмут звездолет-нарушитель на абордаж, чтобы поболтать по душам с членами его экипажа и командиром. Страшное оружие. Несмотря на то, что в Империи оборот вооружения строго контролировался со стороны специальных органов, куатовцам, одним из главных военных подрядчиков имперских вооруженных сил, разрешалось многое, в том числе, и производство подобного взрывоопасного оборудования. Впрочем, зная Палпатина, не мудрено, если он разрешал такие эксперименты и подобную самозащиту для того, чтобы за чужой счет получить действенное оборонительное оружие и использовать рабочие и проверенные образцы для своих целей. Секретов у императора предостаточно, поэтому Мара почувствовала, как по спине пробежал холодок. Доступ на БИС ограничен. Только зная правильные опознавательные коды, можно проникнуть туда по рукотворному гиперпространственному маршруту. И если на этой планете собраны самые важные для императора ценности и артефакты, то он уж точно не создал двух-трехуровневую охрану. Вспомнить только то, что строящийся на верфях Куата звездный супердредноут затмения исчез со стапелей и отбыл в неизвестном направлении вместе с лучшими куатовскими инженерами, судостроителями и прочими выдающимися учеными. Не могло быть так, что император включил ИМАС теневые мины в систему обороны захваченного им пространства внутри галактического ядра. А если так, то изучение гентом этой технологии должно означать то, что Гранд-Адмирал всерьез рассматривает вопрос об ударе по Биссу, проникновение в самое сердце враждебных территорий. Потому Гент наверняка и должен разобраться с проходом через масс-теневые мины, а Пенты другие его клоны, и наверняка не только они, очевидно, что разрабатывают меры противодействия другим системам защиты Бисса и подконтрольных императору территорий. Оттого Мара чувствовала, как в ней вскипает гнев. Траун отправляет ее на другой конец галактики, а сам намерен атаковать в другом месте. Возможно, что даже соизволил прийти на порог к императору и как следует отвесить ему пинка под зад. Без нее, Мара, тихонько позвал ее Гент. Знаешь, я тут подумал, если этими минами куатовцы защищают свои территории, то, похоже, что мы скоро атакуем Куат. Траун не настолько глуп, чтобы сделать это, резко сказала Мара, почувствовав, как кончики пальцев начало покалывать. Кажется, ей даже послышались звуки электрического потрескивания. Нужно успокоиться. Не может быть так просто. Траун бы не лишил ее возможности сразиться с императором. Точно не сейчас. Наверняка, если он и намерен атаковать Бисс, то не в ближайшее время. Он не поступил бы с ней так, зная ее отношение к Палпатину и желание прикончить ублюдка собственными руками. Куат находится практически на передовой, с одной стороны республиканцы, с другой – Содружество, те же самые имперцы. И с теми, и с этими отношения у Доминиона не самые теплые. Скорее всего, при ударе по Куату на силы Доминиона нападут обе стороны. Просто потому что могут. Нет, думается мне, Траун задумал совершенно иное. Знать бы еще что. Мара постаралась отогнать в сторону закипающий внутри нее гнев и прояснить мысли. Это удалось, но отнюдь не сразу. Но получилось. Итак, что же задумал Гранд-Адмирал? Атаковать Бисс? Да, с тем флотом, который имеет Доминион, это возможно. Но проблема в том, что 4/5 имеющихся у Доминиона кораблей попросту не имеют экипажей. Траун, конечно, доказал, что он гений тактики и стратегии и может побеждать даже в меньшинстве, но атаковать Бисс в текущей ситуации, как минимум глупо и недальновидно. Нет, он явно задумал что-то более изощренное, и наверняка цель менее масштабна, чем Куат и Бисс. Но, какая, как давно Пент добыл эти чертежи? Спросила она. Девушку посетила шальная мысль, что если задание Гента – не подготовка нападения, а оборона, несколько месяцев точно, неуверенно произнес молодой человек. Я же говорил, это секретная информация, да и сам он вредный как не знаю кто. Даже если б я задавал ему такой вопрос, то он бы точно не ответил. Значит, несколько месяцев. И при этом у Доминиона уже в распоряжении есть немало промышленных объектов, и это только те, о которых знала сама Мара. Вполне возможно, и даже очевидно, что у Гранд-Адмирала есть в рукаве пара-тройка, а может быть и десяток планет, на которых отстроены роботизированные фабрики, которые эти самые масс-теневые мины производят круглые сутки. Ими засеивают пространство на подходе к важным системам Доминиона, как в метрополии, так и на периферии. Учитывая тот факт, что Гранд-Адмирал решил переключить свое внимание с республиканцев и имперцев на консорциум Занна и явно готовит какую-то мощную атаку, не пытается ли он проверить с помощью гента надежность своего периметра? Да, можно подумать, что он мог бы об этом сказать и прямо, но разговор идет о Гранд-Адмирале. Практика показывает, слишком мало примеров того, что он делает что-то, надеясь лишь на один исход. Наиболее вероятно, что данное задание ведет к более обширным последствиям, нежели одна операция. Какой бы ни была цель, Мара озадаченно сдвинула брови. Хорошо, что она смогла успокоиться. Теперь все становится предельно ясно. Под рукой у Палпатина тысячи кораблей, и по большей части это звездолеты линии. Наверняка, укомплектованные отборными экипажами. Массированное наступление на превосходящие силы противника – это совсем не похоже на Гранд-Адмирала Трауна. Он не сунется на неразведанную укрепленную территорию противника с горсткой кораблей, понимая, что следует сперва обезопасить тылы. А им, как раз таки, угрожают силы консорциума Занна. Возможно, что мины как-то связаны с ними. Девушка предпочла углубиться в чтение документов, больше для того, чтобы избежать напряженного взгляда Гента, чем в самом деле надеясь найти ответы на интересующие ее вопросы. И, как ни странно, но с холодной головой она сразу же заметила маленькую деталь, которая делала миссию Гента очень и очень опасной. «Ты знаешь, что у приема передатчиков мин небольшой радиус действия?» – спросила она. Она-то уж точно знала, что у первых моделей он в самом деле практически крошечный. Минные заграждения строили по принципу обмена сигналами распознавания, улавливаемыми от движущихся звездолетов. Старые мины не успевали среагировать на появление звездолетов сразу же, определяя их настолько близко к себе, что взрывались они уже за кормой звездолета, летящего в гиперпространстве без последствий. Поэтому их первые версии строили с расчетом, что первая линия заграждения работала против кораблей, приближающихся в реальном пространстве, а для тех, что преодолевали световой барьер, передавала сигнал о вторжении другим своим смертоносным товаркам. Учитывая, что гиперкосмическая связь гораздо быстрее любого гипердвигателя, то несомненно сработают, если не первое, то уж второе заграждение. Поэтому Куатый выпускал их огромными количествами долгие десятилетия, как до, так и после войн клонов. «Хорошего мало», — подтвердил свою осведомленность Гент, — «всего 10 единиц расстояния, но я тешу себя надеждой, что меня не высадят в скафандре посреди минного поля». «Угу», — подумала Джейд, — «специально для тебя раздобудут блокадный или минный прорыватель, оборудуют его корпускулярными щитами». Закончить свою мысль она не успела, Зуммер оповестил, что у нее всего одна минута до выхода из гиперпространства. Девушка, вернув Генту его электронную игрушку, направилась в кокпит. Усевшись на место командира корабля, она перевела рычаг управления гипердвигателем в нулевое положение, как только цифры на панели приборов указали соответствующую отметку. Пламя выскользнуло из объятий гиперпространства, и перед Марой во всей красе предстали оборонительные рубежи системы Троган. Мир этот фактически никогда не имел какой-либо большой ценности для Империи. Даже гарнизон на его поверхности был не более чем фикцией, так, всего отряд штурмовиков, да пара рот армейцев. Траун в свое время провернул нехитрую комбинацию с оживлением экономики этой планеты, просто проявил к ней интерес. И практически сразу же после его отбытия, после официального отказа поддержать гранд-адмирала, имперские осколки и частные имперские инвесторы прибыли на Троган, вложив миллионы, если не миллиарды, в то, чтобы обосноваться на планете. Репутация гранд-адмирала позволила ему просто и бесхитростно внедрить в разумы людей мысль о том, что на Трогане все же есть нечто интересное. Вплоть до момента образования Доминиона имперцы так и не смогли понять причину интересов Траунам этой планеты, где нет ни полезных ископаемых, ничего тайного стратегически важного. Троган безоговорочно присоединился к Доминиону чуть ли не в первые часы после его создания. И десятки тысяч местных жителей, уже не тайно, а вполне официально, записались в силы обороны. И сейчас Мара наблюдала на орбите планеты два десятка защитных станций типа Галан, рядом с которыми сновали многочисленные легкие корабли, карелианские корветы и фрегаты, несколько древних консульских, видавших виды еще времен войн клонов. В дополнение ко всему этому стоит еще отнести многочисленные средства ПВО и ПКО, размещенные на самой планете, и внушительный гарнизон штурмовиков при поддержке бронетехники и регулярной армии, расквартированный здесь не так давно. В отличие от систем метрополии, на планетах периферии гарнизоны состояли не только лишь из собственных рекрутов и ополчения, призванного на добровольной основе, но и 1-2 легиона, полностью укомплектованных вооружением и тяжелой техникой, при поддержке нескольких эскадрилий перехватчиков и ударных канонерок, также несли свою службу. Не считая многочисленных ТИЭ-истребителей, расквартированных в ангарах галановских станций, Мара порой задавалась вопросом о том, каким образом, имея недостаток в личном составе штурмовиков, гранд-адмиралу удалось наполнить гарнизоны периферийных планет Макимте, Троган, Калумекс, Келада, Чисин, Гарас-4. На каждую из них необходим гарнизон, а в условиях отдаленности от метрополии он должен быть достаточно крупным, чтобы отразить нападение соразмерных обороне сил вторжения. Разговор идет о легионе одних только штурмовиков на каждой из указанных планет. Это в имперское время на заштатных планетках можно было расквартировать роту другую армейцев или штурмовиков, с секторальной базы всегда могло прибыть подкрепление. Если не спасти обороняющихся соратников, то хотя бы покарать нападавших к моменту своего прибытия. В условиях, в которых существовал Доминион, подобное – непозволительная роскошь. Мара пусть и не обладала полнотой сведений о том, сколько штурмовых легионов имеются в распоряжении Доминиона на текущий момент, но точно знала, что после Слуисвана штурмовой корпус Доминиона понес большие людские потери. Да, Трауну уже не было необходимости заниматься принудительным призывом на военную службу, желающих вступить в регулярную армию хватало. Правда, им сперва приходилось отслужить в силах обороны несколько месяцев и заработать соответствующую репутацию. Но с периферии люди, да и другие разумные, валили в армию и на флот сил обороны с энтузиазмом побольше, чем было при империи. Проблема была в том, что планеты, которые контролировал за пределами метрополии Траун, не особо-то и населены. Да и после изнуряющей службы в силах обороны, мало чем отличающейся от имперской службы по призыву, процент желающих продолжить стезю военного, но на профессиональной основе, значительно снижался. Но для обеспечения оборонительных сооружений на планетах и на орбитах этого притока добровольцев хватало. Вопрос лишь в том, откуда у Трауна лишние 6-7 легионов штурмовиков, если на кораблях регулярного флота, на комплектование которого экипажами уходит работа всех клонирующих цилиндров, их не комплект. На разрушителях вместо положенного легиона штурмовиков расквартирован в лучшем случае полк. Даже если Траун реорганизовал часть штурмовиков из флотской пехоты в наземные подразделения, то количество все равно не сходилось. Нельзя из условных 8 легионов сформировать 6 полнокровных, разместить их на планетах, да еще и укомплектовать батальонами или полками звездные разрушители, коих в активном регулярном флоте уже насчитывается под сотню. Не одних только имперских, конечно, значительная часть действующих сейчас разрушителей это захваченные у Новой Республики Победы, экипажи которых заняты патрулированием метрополии в качестве занятий по боевому сложиванию. Но в любом случае факт остается фактом, гранд-адмирал откуда-то получил огромное количество войск, минимум 6 легионов, которые он расквартировал на планетах периферии. А ведь есть еще и другие системы, о принадлежности которых Доминиону неизвестно в широких слоях галактики. Там ведь тоже по идее должны находиться боевые части. И возникает вопрос, откуда их Траун тогда берет? Мара решительно выбросила из головы ненужные сейчас мысли и настроила транспондер своего корабля на определенную частоту, которая должна была быть мгновенно обнаружена сканерами флагманского звездного разрушителя местной эскадры регулярного флота. Несколько пузатых транспортных кораблей, проходящих таможню, опасливо жались в сторону от 6 звездных разрушителей регулярного флота, находящихся на страже системы. Один имперский и 4 победы и один гладиатор, позади которого виднелся нацеливший свою носовую часть на вектор входа в систему крейсер-тральщик. И это не говоря о десятках кораблей сил обороны, летающих по системе и явно готовых атаковать в любой момент. Краем глаза Мара уловила какой-то внушительных размеров объект, дрейфующий на орбите в окружении множества мелких корабликов и дюжины грузовых барж. Но из-за корпуса Галана она видели лишь общие формы почти 2-километрового цилиндрического объекта, к одной из частей которого сейчас пристыковались сразу 5 грузовых кораблей, супертранспортов, в недрах которых можно перевести даже двигатель звездного разрушителя. Пискнул коммуникатор. Звездный разрушитель «Красная перчатка» вызывает частную яхту «Пламя», раздался голос дежурного офицера. Сигнал транспондера распознан. Омега-гамма-7, назовите код подтверждения. Недвусмысленно показались с правой стороны несколько патрульных ТИЭ-перехватчиков. Мара сообщила в микрофон последовательность цифр и букв древнего тионского алфавита, завершая последовательность. «Отзыв принят», — сухо ответил дежурный офицер. «Ваш вектор движения, 6-й, эшелон, 3-7. Командир станции предупрежден о вашем появлении, рука Трауна. При приближении к объекту, вам направит посадочный вектор. Всего доброго». На этом диспетчер отключился. «И что делать-то?» — спросил Гент, появившийся на мостике. «Лететь туда, куда сказали», — произнесла Мара, направляя корабль на указанный вектор. «Я могла бы, конечно, устроить тебе орбитальный круиз, но что-то мне подсказывает, что местный командир обороны будет этому не сильно рад, даже учитывая твой статус», — удивился Гент. «Я думал, что личный агент Трауна летает куда хочет и делает что хочет». «Ага, я тоже так думала», — хмыкнула Джейд. «И что изменилось?» — поинтересовался ледоруб. «Однажды я вышла из душа и увидела Трауна, сидящего на моем диване», вздохнула рыжеволосая красавица. «Ай!» – захлопал глазами Гент. Очевидно, парень ожидал захватывающего рассказа, на вроде контрабандистских байк, которые любил слушать на службе Карди. «И мой мир больше никогда не будет прежним», — с грустью вздохнула Мара, сообразив, что ее курс ведет непосредственно к 2-километровому цилиндру, обретающему по мере приближения черт архаичного космического корабля. «Все чудесатее и чудесатее», — прищурилась Джейд, опознав носовую часть звездолета. «Тяжелый дредноут типа неукротимый. Кажется, Гент, твои переживания насчет скафандра посреди минного поля не оправдались. Куда б ты ни отправился, но полетишь с комфортом. Правда, не очень быстро». Церемония, предшествующая началу переговоров, больше напоминала дешевый фарс. Но Ле, скучающая, смотрящая на выступление очередных музыкантов, понимала, что лорд Бантери потратил на это представление весьма кругленькую сумму. Непонятно только, ради чего он это сделал. Пускал пыль в глаза, хвастался своими богатствами, или просто надменно демонстрировал аристократический снобизм, который для Лии в последние годы стал абсолютно чужд. Так или иначе, но и без того с трудом назначенные переговоры откладывались еще на неопределенное время. Музыканты, танцоры и танцовщицы, жонглеры, фокусники, певцы, метатели кинжалов. Со стороны начинало казаться, будто она попала на какой-то доиндустриальный праздник среди аристократов, которые отмечали кровный союз или удачную охоту на дикого зверя. Напыщенность, отсутствие вкуса и очень архаичный способ занять гостей, которым все это наскучило уже после первого-второго номера. Лия с тоской посмотрела на Стриро, впервые в жизни позавидовав протокольному дроиду в умении молча переносить все эти треклятые процедуры с достоинством каменного изваяния. В прошлом она непременно бы демонстрировала заинтересованность, чтобы соблюдать дипломатический этикет. Но 6 часов подряд, помилуй сила, сутки уже перевалили за полночь, о каких переговорах в здравом уме идет речь? Она посмотрела на Лэнда, который, собственно, как и она, обряженный в дорогие наряды, с невозмутимым лицом взирал на происходящее развлечение с манерами истинного аристократа. Он то и дело перебрасывался словами с Бантери, обсуждая наряды танцовщиц, мастерство жонглеров и искусность музыкантов. Типичные мужские разговоры, которые нет-нет, но снова и снова сводились к обсуждению достоинств разных трупп танцовщиц из раз зилтронов, твилликов и тагрут. Первые и вторые нравились Лэнда, как и большей части мужского населения галактики. Бантери же активно симпатизировал тагрутам. Почему его мнение расходилось с общепринятым Ли, не было интересно. Она была уверена, что будь рядом с ней Хан, то он непременно прокомментировал ее времяпрепровождение не иначе как отбывание дипломатической повинности. Молодая женщина буквально ощущала на себе тяжесть этого мероприятия и лишь из чувства долга перед Эльнсом терпела эти моральные издевательства, непрерывно повторяя себе то, что у Даматион есть такая черта, как позерство и демонстрация своего положения перед гостями. Наконец, музыканты биты закончили очередную музыкальную партию и скрылись за импровизированной кулисой. «Министр органа Соло, вам понравилось представление?» – поинтересовался Бантери. Он повернулся к выжидающей и скучающей Лее, с легким прищуром наблюдая за ней. «Оно выше всяких похвал», – скромно прокомментировала молодая женщина, примирительно пригубив из бокала фруктовый сок. «Одни из лучших мастеров своего дела, находящихся при нашем дворе», — похвастался Бантери. «Каждый из них — сокровище в своем роде. Уникальный талант, который завял бы, если б мой дом не обратил на них внимания и не привлек на свою службу. Так они еще и не приглашенные», — подумала Лия. «Выходит, все эти мастера развлечений — придворные. По самым скромным прикидкам, услуги таких коллективов, находящихся на постоянной основе при том или ином благородном доме галактики, стоили баснословно дорого». Билл Органа как-то сказал, что если б он следовал этой традиции и содержал придворных мастеров искусств, то никогда не позволил бы себе возможность финансирования Альянса за восстановление республики. «В самом деле», — произнесла Лия, — «вы умеете выискивать таланты». «Дело не в талантах», — заявил Бантери неожиданно серьезно, — «а в умении зрить в корень проблем. Я нашел их в минуты нужды и привел ко двору дома. Их мастерство было отточено лучшими наставниками галактики. И теперь, когда они дают концерты в нашем или других секторах, имя моего дома гремит по всей галактике. Разумные видят, что мы покровительствуем искусству. Другие знают, что мы привечаем множество технических специалистов и даем им работу. Даже имперские военные, отказавшиеся от своих прежних амбиций, и те решили служить моему дому. потому что приняли правильное решение, и не пожалели о нем ни разу за все время несения службы. Напомните, а каким искусством или наукам покровительствовала ваша семья на Альдеране, министр? Лия проигнорировала эту колкость, не подарив наглецу возможности наблюдать ее смущение. У вице-короля органы были другие вкусы и предпочтения, произнесла она, сделав вид, что ее вновь одолевает жажда. Он заботился о беженцах, например, приютил одних из немногих Каамаси после того, как их мир был хладнокровно уничтожен империей. Хорошо еще она не настояла и не притащила сюда Чубакку. Вукип точно оторвал главе Даматион его мерзкую голову. «Да-да», — равнодушно откликнулся Бантери. «Наслышаны мы об увлечениях вашего приемного отца. С одной стороны, привечает беженцев, с другой, тренирует и финансирует борцов с режимом. Например, он очень любил охоту». Лия выдержала и этот намек укол. Прямое указание на смерть лорда Тиона, убитого Лии по причине раскрытия им ее причастности к Альянсу. Выставлено это было как несчастный случай на охоте. Выходит, она ошибалась, дом Тиона до сих пор не забыл этого. Лия мысленно проделала несколько успокаивающих психику упражнений, которым научил ее Люк, и только после того продолжила. «Вижу, у вас есть время не только на то, чтобы заботиться о покровительстве многим искусствам, но и собирать различного рода сплетни», произнесла она ледяным тоном. «Впрочем, у всех свои недостатки и достоинства», обворожительно улыбнулся Бантери. «О вашем настоящем отце говорят, что он был любителем душить разумных с помощью силы и пересматривать условия своих сделок». Лэнда, который в этот момент решил побаловать себя закусками, поперхнулся, и лишь хлопки Бантери по спине позволили ему не умереть от удушья за праздничным столом. При этом глава Даматион смотрел Лии прямо в глаза, и в его взгляде ощущалось ледяное дыхание ненависти и презрения. Здесь ей не удалось вовремя себя сдержать. «Мне казалось, что у аристократов не принято копаться в чужой личной жизни», — сквозь зубы произнесла она. «То, что сделал с галактикой, с ней, с ее близкими, ее собственный отец в ее понимании не заслуживало прощения даже тем, что он погиб, спасая галактику от безумного императора. До сих пор она не могла спокойно спать при упоминании его имени. Стоило только закрыть глаза, и она снова видела стены тюремной камеры Звезды Смерти и черный шар имперского дроида-дознавателя, который становился все ближе к ней, и ближе, и ближе. «Мне казалось, что мы собрались здесь для обсуждения совершенно других вещей», произнес Лэнда, пользуясь тем, что за время представления он сумел наладить личный контакт с Бантери, и его вмешательство в диалог не было бы чем-то из ряда вон выходящим. Тут Лия заставила себя остановиться, чувствуя, что раздражение на Бантери выводит ее из себя и таким образом дает ему возможность втянуть ее в свои мелочные игры. Протокол наказал ей проявлять в обращении с посланником всевозможную дипломатическую учтивость. Сейчас ей больше всего хотелось, чтобы Хан или Люк оказались рядом, ну или обладать способностями Дарта Вейдера к подавлению собеседника одним взглядом или движением руки. Но у нее при себе не было ни стильного черного бронекостюма, ни пугающего шлема. «Думаю, все же перейти к цели нашей встречи», — продолжала Лия. «Праздный образ мероприятия не совсем подходит официальному обсуждению ситуации и ваших пожеланий, лорд Бантери». Глаза посланника больше всего походили на пьяные вишни, когда он обратил их в ее сторону. «Конечно», — произнес он, смерив Лэнда уничтожающим взглядом. «Пройдемте за мной, министр. Поговорим наедине». Этими фразами он только что показал Калриссиану, что их милая беседа и обсуждение женских прелестей вообще ничего для главы Даматион не значили и не значит. Если до вмешательства Лэнда могло показаться, что они нашли друг друга и ценности у обоих мужчин совпадают, то сейчас все выглядело так, как будто представитель благородного дома скрасил свое одиночество и скуку, снизойдя до беседы с простолюдином. «О, великая сила, какая же низость!» — подумала Лия. «Он буквально вытирает о нас ноги, зная, что союз с гегемонией нам на пользу. Я подожду вас здесь, министр», — тихо произнес Калриссиан, тоже утратив веселость и праздность к тому моменту, как они оба дошли до дверей роскошно обставленного кабинета, в котором, оставив за дверью одного гвардейца, скрылся глава Даматион. «Садитесь», — требовательно произнес Бантери, указав ей на мягкое кресло справа от своего рабочего стола, во главе которого расположился он сам. «Будем говорить». Лия была просто потрясена происходящим. Неслыханный выпад в сторону Альянса. беспрецедентной по наглости. Ни один из воспитанных аристократов при общении с послом другого государства не позволит себе приказной тон и уж тем более указывать ему место, где хозяин территории встречи желает его видеть. Кситам весь этот дипломатический этикет, зло подумал Илья, опустившись в кресло напротив Бантери. Тот лишь хмыкнул, оценив ее неподчинение его желаниям. «А я-то все думал, надолго ли вас хватит?» — криво улыбнулся он. «Терпению меня научил мой отец», — гордо заявил Илья, с благодарностью вспомнив Бейла Органу. «А мне казалось, ваш родной отец терпением не отличался», — хмыкнул Бантери. Карал он за малейшую провинность. Лия решила проигнорировать этот выпад и очередное отождествление с ней Дарта Вейдера. «Признаюсь, я все ждал, когда вы вскочите со своего места, вытащите световой меч и начнете размахивать им, круша все вокруг», — мечтательно произнес Бантери, затягиваясь сигарой. Лия приготовилась закашляться, но неожиданно для себя поняла, что дым от табака ее ничуть не отражает. Наоборот, запах был необычайно приятный, нерезкий и отдавал свежими цветами, что указывало на то, что куривший их явно раскошелился на элитные сорта табака. «Конечно, если вам так хотелось это увидеть, могли попросту попросить. Что ж, раз разговор на тему наглости, то почему бы и нет? Спасибо, но это лишь желание, навеянное прошлым», — произнес Бантери. «Детские воспоминания, юношеская влюбленность». Лия заколебалась. «Вы были влюблены в джедая?» «Бестактно, конечно». Но и сам Бантери, не образец дипломатичности и хороших манер, очень и очень давно, мечтательно произнес он, но, я, в конце концов, выбрал служение сенатором от Андерана, а она, продолжение ученичества, у вашего отца, между прочим, что, опешила Лия, вы не знали, воздел бровь Бантери, когда ваш отец еще был джедаем, то у него была ученица, Тагрута, которую он называл шпилькой, звали ее, конечно, иначе, Асакатана. Ну, теперь, по крайней мере, понятна увлеченность Бантери Тагрутами. Но Лия в принципе впервые слышала о том, что у Энакина Скайуокера хоть когда-нибудь была ученица. По записям и хроникам, которые удалось восстановить ей и Люку, их отец в джедайские годы не отличался терпением, мудростью и желанием наставничества, что подмечал в своих записях Оби-Ван Кеноби. «Нет, эта часть истории моей семьи имеет несколько пробелов», произнесла Лия. «Никогда не поздно заняться восстановлением пробелов», произнес Бантери, стряхнув пепел в пепельницу, выполненную из одного куска огромного драгоценного камня. Лия мысленно прикинула, что стоимость такой побрякушки может равняться стоимости легкого крейсера. Собственно, нечего и говорить о роскоши, кабинет Бантери обставлен со множеством предметов искусства, многие из которых считались и вовсе давно утерянными. Примечательная вещица, заявил глава дома Тион, покрутив в руках пепельницу. «Подарок от одного богатого торговца, который решил зайти на наш рынок и выказал мне уважение, преподнеся все это. Он с явным удовольствием указал на предметы искусства, находящиеся вокруг него. Очень мило», — сухо ответила Лия. «Но вы позвали меня для дипломатического разговора, а не хвастовства своим достатком. Насколько мне известно, вы действуете в этом направлении, словно не слыша ее упрека», продолжил Бантери, «но старайтесь не афишировать своего родства с Дартом Вейдером, и старательно обходите тот факт, что он когда-то был рыцарем-джедаем, Энакином Скайуокером. Любопытно получается, ваш отец, будучи джедаем, активно охотился на своих собратьев по ордену джедаев». Лия сморгнула, в который раз пораженная тем, что главе дома Тион известно так много о ее семье. «У всех есть свои маленькие тайны, относящиеся к категории личного», отвечала Лия, внезапно ощутив себя беспомощной. Новая Республика и Альянс тщательно обходили эту страницу в ее биографии, чтобы не заполучить ненужного негатива. А оказывается, кто-то знает всю их подноготную и не стесняется козырять тем, что ему известно больше других. Лорд Бантери продолжал беседу. «Если хотите знать мое мнение, напрасно император не убрал всех джедаев. Незавершенное дело вызывает дополнительные трудности. Неужели рыцари-джедаи вселяют в вас такой страх?» Негромко поинтересовалась Лия. Хотя ей не по душе была тема для разговора, она не теряла надежды выведать дополнительную информацию. Глава дома Тион сделал глубокую затяжку и выдохнул облако ароматного дыма. «Ничуть», — произнес он, — «но считаю, что джедаи — это пережиток прошлого, а от прошлого необходимо избавляться, если оно доставляет трудности в настоящем и проблемы в будущем. Уничтожать джедаев силами бывшего джедая, в высшей мере непопулярное решение. Вероятно, поэтому император дал Дарту Вейдеру его новое имя. Лея продолжила дискуссию. Император, к памяти которого вы относитесь столь благоговейно, тоже обладал силой, как и Дарт Вейдер. Императору свойственны особые силы, отвечал Бантери таким тоном, будто утверждал очевидное. Кроме того, он ведь император, а Вейдер в конце концов оказался предателем. Я так понимаю, он был одним из виновников гибели императора. Вот вам еще одно подтверждение вредоносности всяких потусторонних сил. И тем не менее джедаи выжили, а их орден будет восстановлен. Мой брат как раз этим сейчас занимается. Пройдет несколько лет, и новые джедаи вернутся к выполнению своей миссии, быть защитниками галактики. Пусть так, отвечал Бантери, делая новую затяжку. Когда их орден фокусников и обманщиков снова воскреснет, передайте им, чтобы не совались на территорию тионской гегемонии, иначе их здесь просто истребят как диких зверей или психопатов. Немного ли вы хотите, предлагая союз альянсу, сузила глаза Лея, совершенно не понимая, чего от нее хочет этот грубиян. Я хочу, чтоб меня услышали все наши соседи, тоном, не подразумевающим возражения, произнес Бантери. Мы не намерены потакать желаниям альянса, новой республики или империи, как бы кто себя там ни называл. Все, что нас интересует, это исключительно территориальная неприкосновенность, целостность гегемонии в тех границах, которые исторически были нарушены. В первую очередь императором, заметила Лея, о котором вы так восторженно только что отзывались. Вы такой же политик, как и он, министр, напомнил Бантери. А политикам, как известно, свойственно принимать непопулярные решения, но уважать Палпатина из-за некоторых наступлений на исторические и территориальные интересы тионской гегемонии, я не перестану. Как политик, организатор, он был бесподобен. До него и после него не рождались еще такие же таланты. Но меж тем, вы обратились к нам с предложением союза. Переговоров, а не союза, нас неправильно поняли, заявил Бантери, делая еще одну затяжку. Лея, которая лично видела официальную ноту, молча пропустила очередной выпад Бантери. Нет, разговор в послании шел непосредственно о союзе, о чем она не преминула напомнить. Договоренности пересматриваются, принцесса, заявил Бантери. Особенно, в свете последних событий. О чем это вы говорите? Напряглась Лея. Я вполне могу себе допустить, что вы не в курсе недавних событий в секторе Миританиума, продолжал Бантери. Поэтому расскажу. Так уж вышло, что мои представители нашли общий язык с правительством этого сектора и входящих в него миров. Мы начали переговоры о мирном слиянии. Так как Миританиума находится в весьма нетривиальном положении, у них нет достаточно мощных собственных вооруженных сил, и мы оказали им поддержку. Опять же, чтобы не будоражить альянс, мы отправили туда не наш военный флот, состоящий из кораблей имперской постройки, а наши наемные силы, по которым альянс нанес удар и полностью их уничтожил некоторое время назад. Не может этого быть, замотала головой Лея. То есть у кого-то еще в галактике есть звездные крейсера Мон Каламари, уточнил Бантери. Про новую республику не стоит даже и думать, у них своих проблем достаточно, и ни одного свободного звездолета. Другое дело вы, мы бы не напали на нейтральное государство, с нажимом продолжала гнуть свою линию Лея. Вот как, хмыкнул Бантери, активируя свою рабочую станцию и повернув монитор так, чтобы она видела написанное на экране. Читайте, это данные моей разведки. Молодой женщине потребовалось несколько секунд. Чепуха какая-то, высказала она свое мнение. А я вот так не думаю, с угрозой произнес Бантери. И сектора, с которыми мы вели переговоры, тоже так не думают. С вашей базы на Лантиллесе вылетели 5 звездных крейсеров Мон Каламари типа МС-80 «Свобода». Ровно то же количество кораблей, ровно того же дизайна, нанесли удар по нашей базе на Галидроне, а затем отступили. Наши резервы погнались за ними и были перехвачены, уничтожены и полностью истреблены. Гранд-адмирал Траун некогда захватил наши корабли и не раз использовал их в провокациях, ляпнула Лея первое, что пришло ей на ум. Да, но Траун мертв, заявил Бантери. И по нашей информации, полученной от надежного источника, все имеющиеся у Доминиона звездные крейсера Мон Каламари были проданы вице-адмиралом Пиллионом Новой Республики, а в обмен Пиллион получил большое количество имперской наземной военной техники. И произошло это задолго до того, как совершено нападение. Практически сразу после того, как Новая Республика оставила Корусант и откатилась до Среднего Кольца, а то и дальше. «Что это за источник?» – спросила Лия. «Вызывающий доверие», – ответил Бантери. «Предлагаете поверить вам на слово?» – не сдавалась бывшая принцесса. «Почему же?» – глава Доматион вынул из компьютера информационный чип. «Здесь все копии документов, в том числе и данные, идентификаторы и частоты двигателей тех звездных крейсеров, которые находились на вооружении Доминиона. Как видите, ни один из них не совпадает с теми, что замечены при Галидроне нашими станциями наблюдения. У Доминиона могло быть больше кораблей», Лия понимала, что ее слова звучат настолько жалко, что сама в это не верила. «С тем же успехом я могу сказать, что вы совершили это нападение, а сейчас неумело пытаетесь отвести от себя подозрения», – парировал Бантери. Крыть тут было нечем. Лия забрала чип с данными, намереваясь все тщательно проверить. «И что теперь?» – спросила она. «Ситуация изменилась», – заявил Бантери. «Меня не поймут, если я заключу открытый союз с теми, кто, мягко говоря, испортил воздух, которым мы все дышим. Миры Таниума, Индириксу и Килдрат отказываются вести с нами переговоры в дальнейшем. Кранский мандат откровенно вооружается, посчитав нас слабыми. Союзный Тион тоже прервал переговоры об объединении, хотя уж точно не Мафугранну перечить мне в сложившейся с его сектором ситуации полного военного оскудения. Меня это не устраивает. Эти территории – исторические интересы Тиона, и они должны быть нашими. Миры Таниума перестали быть частью Тиона еще после смерти Гзима-деспота», – заявила Лия. «Так что, потому я и вел переговоры о мирном присоединении», – жестко оборвал ее Бантери. «И все было хорошо, пока у ваших военных не зачесались руки. Теперь на меня смотрит как на слабака, и у меня нет желания проливать тионскую кровь, чтобы устранить то, что сделали вы. Ваши обвинения напрасны», – отвергла инсинуации Лия. «Альянс никогда бы не напал на нейтральные миры. Мы проповедуем республиканские ценности, в том числе и свободу самоопределения. Напав на Лианну, вы тоже проповедовали эти ценности», – уточнил Бантери. «И не нужно мне говорить о том, что это была новая республика. И на сьютрикскую гегемонию напала тоже новая республика, в состав правительства которой входили все те, кто сейчас возглавляет Альянс. Так что уж простите, но у меня есть живой пример, как ваш генерал Белый Близ без какого-либо санкционирования правительства проводил свои военные операции против империи. Собственно, из-за чего на вас и напал гранд-адмирал Траун. Поэтому, давайте будем говорить языком юридическим. Мы имеем совершенно одинаковые ситуации, тайные нападения, проведенные вашими войсками. Под идентификаторами наших войск», — заявила Лия. «Да хоть под флагами», — равнодушно произнес Бантери. «Зачем вы это сделали? Дело ваше. Но открытого союза между нами не будет. Ближайшие годы, уж точно. Тогда не вижу смысла продолжать этот диалог». «А смысл есть», — заявил глава дома Бантери. «Помогите мне соединить территории вокруг Тиона, включая оккупированную вами Лианну, и ваш альянс получит регулярное финансирование на продолжение военной кампании. Я разрешу вашим кораблям беспрепятственно двигаться через территорию тионской гегемонии всех присоединившихся к ней секторов. Беспошлинная торговля и множество других видов торговых послаблений. Уверен, что вам так или иначе, но мое предложение будет интересно. Мне необходимо обсудить это с главой государства», — заявила Лия, понимая, что переговоры явно вышли даже за рамки того, что было оговорено с Монмотом и Белым Иблисом. «Уверена, мы сможем предоставить доказательства непричастности наших звездолетов к атаке на ваших наемников. Надеюсь, что они будут столь убедительны, что самые скептически настроенные секторы и планетарные правители единогласно вам поверят», — усмехнулся Бантери. «Не упускайте свой шанс, принцесса. Год или два тайного плодотворного сотрудничества, взаимное формальное примирение, и уже никто и не вспомнит о том, что вы когда-то оплошали. Дайте мне то, что я хочу, а я поддержу вас в вашей войне с империей, при необходимости починю для вас ваши корабли и снабжу необходимым оружием для продолжения войны. Если в этом возникнет необходимость, то мы с радостью поможем вам в гражданской войне с новой республикой, но лишь после того, как вы восстановите наши исторические границы, так, как это вижу я. И каким же способом мы должны это сделать?» — спросила Лия. «Раз они не хотят переговоров с вами, то почему должны ответить нам? Какое мне дело до того, как вы обратите на них свое внимание и добьетесь желаемого?» — усмехнулся Бантери. «Чтобы выжить, вам нужны рынки сбыта своей продукции, оружие и снаряжение, не говоря уже о деньгах, которые вам нужны как воздух и немедленно. Я готов вам все это предоставить. В обмен, требую назад тионские территории. Как по мне, так у вас неплохо получается организовывать диверсии против превосходящих сил противника. Думаю, если неизвестные силы начнут уничтожать в соседних секторах радикально настроенных генералов и правителей, то население захочет стабильности и мира, которые им может дать тионская гегемония. Фактически он заставляет нас запачкать руки, выступив агрессорами, поняла Лия, а сам тем временем будет демонстрировать себя в качестве защитника слабых и обездоленных. Беспроигрышная ситуация. В последней роли Альянс повстанцев сумел победить империю и провозгласить новую республику. Я переговорю с руководством Альянса, отчеканила Лия. Ответ поступит вам сразу же, как только будет сформирован. Отлично, улыбнулся Бантери. Меня устраивает. Но не советую тянуть долго, неделю-другую я могу подождать, а потом решу проблемы сам. Так почему же не решаешь без нашей помощи? Подумала Лия, решив применить силу, чтобы узнать намерения собеседника, но с ужасом поняла, что не может этого сделать. Холод, который пронизывал ее все то время, что она находилась в резиденции дома Тион, стал еще более мерзким. Она не смогла устоять и покривилась. Не стоит воротить нос, дорогая принцесса, по-своему истолковал ее действия Бантери. Та приторно-сладкая политическая жизнь, к которой вас приучил вице-король Лергана, закончилась. Отношения строятся сугубо на меркантильной выгоде. Гранд-адмирал Траун и его доминион показали всей галактике, что случается, когда государства и разумные действуют сугубо из своих прагматичных интересов. Привыкайте, навряд ли вы встретите еще где-нибудь дружественную атмосферу на переговорах. Помехи от маскировочного поля уже даже не замечаются. Передо мной возникла голографическая запись, поступившая от одного из клонов капитана Хафнера. Вице-адмирал Пиллион, переговоры в тионской гегемонии состоялись, обратился он к военному командиру Доминиона. Так уж вышло, что некоторым агентам, вроде Хафнера или Ферри, равно как и их клонам, доверия нет. Потому даже во время прямого общения с некоторыми из них, я использую маскировочную программу, разработанную мистером Гентом для оболванивания республиканского командующего, приведшего быстроходный звездный дредноут типа «Воин» прямиком в наши руки. Оттого они, а также множество других разумных, и считают, что общаются с Пиллионом. Лия Органа Соло получила от лорда Бантери копию записей, переданных ему, продолжала запись. Миссия Альянса покинула Тион. Им поставлены условия, в течение максимум 2 стандартных недель либо принять предложение и помочь Тиону завладеть близлежащими секторами, либо лорд Бантери будет действовать самостоятельно. Подтверждена связь между уничтоженной группировкой в секторе Мирытаниума и самим Бантери. Альянсу она преподнесена как группа наемников, нанятых Бантери в качестве охраны миров Таниума. Подробный отчет прилагаю к настоящему файлу. Голограмма растворилась. Я молча перекачал данные из сообщения на информационный чип, затерев следы коммуницирования. Подключив чип к изолированной деке, погрузился в чтение. Да, мне не нужно присутствовать в каждой горячей точке галактики, чтобы контролировать выполнение моего плана. В конце концов, сейчас меня интересует восточная часть галактики. Смерть и ярость прибудут на северо-восток и ряд других миров, секторов и территорий чуть позже, когда хозяин всех раздаренных ценностей узнает о том, где они сейчас находятся. И вот тогда мы посмотрим, насколько удобно таскать каштаны из огня чужими руками. А пока, почитаем, что же происходит в тионской гегемонии и насколько виртуозно лорд Бантери обвел вокруг пальца Лию Органу Соло. Там явно много интересного, и как минимум то, что в резиденции дома Тион присутствуют и Саламири, что уже говорит о многом. Глава 49. Га. Игра Трауна. Том 1 набрал 2200 лайков. И кто молодец? Ты, мой юный, а может и не очень, что более вероятно, читатель. Так что гордись собой, каждый твой лайк, донат и мотивирующий комментарий приближает появление годноты на один шажочек. Чем больше шаг, тем ближе прода. 10 лет, 2 месяц и 17 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 17 сутки после великой ресинхронизации, 9 месяцев и 2 сутки с момента попадания. Когда делегация активистов сектора Картак вошла в зал для переговоров, капитан Вивант бессознательно подобрался. Всего 3 человека, которые так или иначе вынесут свой вердикт относительно сделанного предложения, и от их решения будет зависеть, справился ли он, или же нет. Командир корабля бросил взгляд на сидящего рядом главного инженера Ника Риеса. Мужчина присутствовал на борту стойкого исключительно в качестве технического консультанта, чтобы оценить состояние звездолетов сил сектора Картакс с точки зрения их профессиональной пригодности к дальнейшей службе Доминиону. Конечно, лишь в том случае, если переговоры пройдут так, как и было запланировано. В противном случае стойкий, прошедший срочный ремонт и восстановивший после недавнего сражения в системе Муссон свою боеспособность на 90%, просто сотрет эти звездолеты в космическую пыль. А на поверхность Ортсилбуса прольется сперва изумрудно-зеленый дождь турболазеров. Орбитальная бомбардировка сотрет с лица Земли любые намеки на планетарные укрепления. А затем на поверхность базы сил сектора высадятся штурмовики и закончат начатое. После этого можно будет считать, что с организованным сопротивлением в секторе покончено. Оставшиеся многочисленные группировки пиратов, изгоев, авантюристов, работорговцев и прочего преступного отребья будут просто и безупречно уничтожены. Разведка Доминиона давно, с момента захвата системы Картак, действует в секторе. Большую часть угроз они уже знают. Остальных выловит, введя блокаду сектора. Для этого, конечно, потребуется прислать сюда несколько интердикторов или иммобилизирующих, но безопасность базы на Лаке требует подчинить сектор любой ценой. Капитан Вивант, командование сил сектора изучило предложение Доминиона. Обратился к командиру стойкого мужчина средних лет со знаками различия полковника. Его внешность, осанка, манера держаться напрямую демонстрировали военное прошлое и настоящее. Вивант решил его именно так для себя и называть «полковник», потому что имена у этих людей такие длинные и витиеватые, что язык можно сломать и пару раз завязать узлом, прежде чем выговоришь. Рад это слышать, Вивант старался, чтобы его голос звучал спокойно. Каким будет ваш ответ? Для начала мы хотели бы кое-что прояснить, предупредил глава делегации. Требования, которые вы предъявляете, это довольно необычно. Не требования, поправил Вивант, это предложение. Но тем не менее, проворчал собеседник. Они нам предъявлены, и хотелось бы понять, что кроется за этими словами. Атавира говорила, что текст документа о вхождении в состав Доминиона написан простым и понятным языком, мысленно скривился Вивант. Вести переговоры такого уровня – не его специфика. Ему уютнее находиться на мостике корабля и командовать сражением, а не вот эта вся болтовня. Фактически, в основе положены имперские постулаты, продолжил собеседник, но со значительными изменениями. Итак, слушайте, что у вас вообще за форма государственного устройства? В ней намешано столько, что наш лейтенант-политолог едва голову не сломал, пока не разобрался. Я бы и сам хотел разобраться в этом, сам себе признался Вивант, но вслух произнес совершенно другое. Что именно для вас непонятно? Давайте разбираться, полковник кивнул сидящему справа от него офицеру. Пусть лучше майор, опять эти долгие имена, объяснит на пальцах. Я все равно ни хатта в этом не понимаю. Добро пожаловать в клуб, подумал Вивант. Итак, существует несколько форм государственного устройства, сложившихся исторически, заговорил майор. Многие из них остались лишь номинально, но все еще сохраняют в реальности. Короче, майор, потребовал полковник. Исходя из текста положения о форме политического устройства можно выделить в Доминионе два взаимоисключающих момента, продолжал майор. Вхождение новых территорий в состав государства на основе соответствующего договора – это признак договорной федерации. К федеративным признакам также можно отнести и выборность органов местного самоуправления, главы городов, районов, поселений, вплоть до планетарных губернаторов. Но в то же время у вас имеется и признак унитарного государства, это прослеживается в контексте назначения МФФ-секторов. Я, конечно, давно заканчивал курсы политологии, но так совмещать два вида территориального устройства просто невозможно. Это относительно децентрализованное унитарное государство получается, но в то же время оно не может быть унитарным, поскольку у вас имеются деления по административно-территориальным образованиям, секторам и системам. Это уже вновь признаки федеративности. Складывается ощущение, будто вы собрали в одном безумном флаконе наиболее ценное из опыта империи и старой республики, после чего как-то увязали это воедино и выдали за совершенно новую форму территориального устройства, которую еще галактика назвала. Это какая-то сверхреспублика или недоимперия. Конкретно в чем претензия? Спросил Вивант, у которого от этого разговора уже начала болеть голова. Мы пытаемся уяснить то, что не укладывается у нас в головах, пояснил полковник. «Нельзя же просто взять что-то хорошее от одного государства, насадить на другое, имплантировать что-то от третьего и так далее», — горячо настаивал на своем майор. «Почему нельзя?» — ожил Некриес. «Очень даже можно». «Да как так-то?» — всплеснул руками майор. «Это ни в одном историческом или политическом учебнике не прописано. Если жить и дальше по одному лишь учебнику, то долго не проживешь», — заявил Вивант. «Как бы ни называлась эта система государственного устройства, форма», — произнес майор. «Чего?» — не понял Вивант. «Форма государственного устройства», — повторил майор. «Нет такого понятия, как система государственного устройства. Точнее, говорить так можно, но это безграмотно и вас просто». «Майор», — прервал излияние подчиненного полковник. «Да, сэр, рот закройте», — отдал приказ старший по званию. «Распахивать его будете только когда к вам обратятся. Это понятно?» «Предельно, сэр», — скуксился майор. «Так вот», — продолжил прерванный Вивант. «Пусть с формой государственного устройства Доминиона разбираются политологи. У меня свои задачи. Главное, что это работает. Жители планет сами выбирают себе тех, кто будет заниматься решением их вопросов на местах. Триумвират назначает мафов по своему разумению, тех, кто так или иначе способен контролировать происходящее в субъекте и наладить там быт, решить проблемы планетарных правительств и наладить экономическую жизнь. За все время существования Доминиона проблем с этим не возникало. Каждый знает свою часть работы и выполняет ее. А если не выполняет с полной самоотдачей, то за ним приходит из контрразведки. И на месте оплошавшего появляется новый разумный. «Да, вот еще хотел спросить», — произнес майор. «В договоре указано, что предусмотрено создание национальных поселений, анклавов, для выходцев из тех или иных рас. Получается, у вас есть национальные автономии? Если под автономиями вы понимаете признаки суверенитета или самостоятельную внешнюю политику, то нет», — ответил командир Звездного Разрушителя Стойкий. «Национальные анклавы максимум ограничены теми или иными планетами-системами, которыми управляют выборные планетарные губернаторы».